Вот такие, понимаете ли, печки-лавочки. Печки-лавочки. Это присловие широко распространилось благодаря одноименному фильму и повести Василия Шукшина. Главный герой, Иван, а сыграл его в кино сам Василий Макарыч, выражение это как только не употребляет. Например, собираясь на курорт, размышляет. «Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке, и все, и печки-лавочки, отдохнул. А дети? Они пошли в школу, море стали проходить, а живьем его видели?» А уезжая в отпуск, кричит из окна поезда, остающимся на перроне родителям, «Все будет печки-лавочки!» Но путешествие проходит отнюдь не гладко. Сначала конфликт с соседом командировочным. Тот вздумал было поучить Ивана, как себя вести в дороге, но вынужден был ретироваться. «Вот так», — сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. «А то будут тут мне печки-лавочки строить, понимаешь?» Потом Иван вставляет любимое выражение в разговор с попутчиком, представившимся конструктором. «Железная дорога. Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом, а вам все время думать надо. Это же не печки-лавочки, понимаешь?» Конструктор дарит жене Ивана неурековточку, и супруги обсуждают подарок. Даже не верится. Ведь такая кофта рублей 40, а то и все 50. Вон грушки богатковый брат прислал, 45 рублей, пишет. А она победнее этой-то. «Это?» Иван прикинул на глаз. «А 60 не хочешь? 40. Это же заграничное, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-лавочки». А затем выясняется, что конструктор на самом деле был вором. Пережив ужас от возможного обвинения в соучастии, Иван с Нюрой с опаской встречают нового соседа, настоящего профессора. А когда тот за чаем выходит, герой наш велит жене: «Проверь деньги, а то тут снова пошли печки-лавочки». И так далее, и тому подобное. Каждый раз эти самые печки-лавочки означают разное. «Хорошо, ладно, будут тут мне из себя что-то строить, не хухры-мухры или не фунт изюма, фокусы». Можно и другие синонимы подобрать. Может показаться, что это выражение «паразит». Но на самом деле у него есть абсолютно конкретное значение, связанное с плутовством. Историю печек-лавочек рассказывает Валентин Зимин, автор словаря тезауруса русских пословиц, поговорок и метких выражений. Связана она с одним древним обычаем. Своекорыстный человек приглашал к себе приятеля или кого другого, кого хотел как-то использовать, предлагал ему выпить, угощал, а когда гость пьянел, хозяин устраивал его отдохнуть на печке, приговаривая: «Хлеб-соль сном золотят». По русским обычаям предложение отдохнуть на печке было большой честью. Почивал гость, просыпался и похмелялся. Хозяин тогда предлагал: «А теперь посидим на лавочке, поговорим о делах», и выкладывал гостю свою просьбу. Понятно, что гостю неудобно было отказать в просьбе после такого хорошего приема и угощения. Сделка заключалась, а о том, что ее сопровождало, договаривались молчать. Но тайное всегда становится явным. Люди узнавали правду и говорили со злой иронией: «Знаем, знаем мы эти печки-лавочки». Так что изначально печки-лавочки сопутствовали каким-то жульническим операциям. А сегодня выражение употребляют к месту и не к месту, называя так туристические комплексы, трактиры, спа-салоны, бани. Мораль такова: прежде чем строить какие-то словесные печки-лавочки, задумайтесь, что за ними стоит.